с точки зрения обычной логики, если бы они знали, где я нахожусь и хотели меня поймать, то предпочли бы молчать, ждали бы себе, когда я преспокойненько вернусь в бар. Объявить мое настоящее имя в СМИ — то же самое, что сказать мне «беги». Лишь поняв, что я сбежал, можно переходить к открытому расследованию. «Меня это тоже удивляет», — спокойно сказал Асай. «Возможен лишь один вариант. Копы убеждены, что в бар ты больше не вернешься, а топчутся там на всякий пожарный. Кому известно, что ты закрыл бар? Тебе и Мотидзуки, если ты никому об этом не говорил. Я решил не распространяться о Токо». «Я никому не говорил. Ты что, подозреваешь меня или Мотидзуки в связях с копами?» «Тебя я не подозреваю. Если бы подозревал, то не сидел бы здесь с тобой и виски не распивал». «Но Мотидзуки нормальный парень, ему можно доверять. Он служил в силах самообороны. Мы были знакомы еще до того, как я ушел в самостоятельное плавание. Давно знаем друг друга. Но с копами у него связи нет. Да и вряд ли он сболтнул кому-то лишнее. В любом случае спрошу у него». «Ты сказал, что его ни разу не забирали». «Ни разу. У меня до сих пор остался канал в отделе по борьбе с бандитизмом, так что все под контролем». «Но возможен и такой вариант. Кто-то из СМИ выведал, и пришлось официально объявить. Копы не любят, когда кто-то выделяется». «Или еще одна версия. Может, они решили сделать независимое объявление, учитывая важность фактов. По крайней мере, им пришлось сразу объявить о Кувано, признать задержку в опознании погибшего для них совершенно невозможно. Особенно если тот проходил как подозреваемый по другому делу, неважно, закрыли его или нет. В таком случае и о тебе нельзя было не объявить. СМИ непременно раскопали бы информацию о взрыве автомобиля, а ты имел к нему отношение». «Четвертая власть в наше время обладает большой силой. На мой взгляд, вполне правдоподобно. Понятное дело, парни из полиции предполагают, что у тебя возникнут сомнения. Если кто-то из твоего окружения связан с копами, вряд ли он тебе специально намекнет об этом». В его словах был резон. «Наверное, так оно и есть». К тому же Асай хорошо разбирался в особенностях полицейского мышления. Я вздохнул. «Да, скорее всего, я слишком усложняю». Я положил в карман копию квартального отчета, которую дал мне Асай. Асай посмотрел на меня и подозвал официантку. Сказал: «Мы хотим взять с собой бутылку Балантайна». Официантка вытаращила глаза от удивления, но заказ приняла. Она принесла пакет с названием отеля. Асай отдал его мне. Я заглянул внутрь пакета, там лежала новёхонькая бутылочка. «Ну что, пошли потихоньку?» «Это тебе». «Вообще-то у меня денег немного. Только и хватит, что оплатить сегодняшнюю выпивку». Асай усмехнулся. «Чего это ты застеснялся? Могу я хоть что-нибудь сделать для тебя? Спешу потом, как расходы по работе. А тебе и так капитал на бегство нужен. Или, скорее, средства для борьбы». Он оплатил счет наличными. Я решил не перечить и воспользовался его добротой. «Я твой должник. Если смогу открыть бар вновь, верну тебе десяток бутылок». «Буду ждать». Я встал, взял в руку пакет. Шикарный бумажный пакет, который не вязался с моим обликом. Мы молча вышли из гостиницы. Асаи посмотрел на меня и остановился.